Эрл Джанет 3. Через 5 дней после того, как Стив организовал розыск этого чертова фантома, мы собрали достаточно материала, чтобы написать его подробную биографию. Собрали даты, адреса, сведения о его прошлом, а также просвеченные рентгеновскими лучами его последние намерения, чувства и побудительные мотивы. Я теперь знаю этого блуждающего дурака лучше, чем его собственная мать. Закрыв глаза, представляю себе его с идиотской улыбкой на смазливом лице. Слышу, как он произносит гладкие, заранее обдуманные речи, обезоруживающим тоном изрекает свои любимые пошлости. Я мог бы протянуть руку и дотронуться до него, этого ужасного призрака, вторгшегося в мою жизнь, чтобы спровоцировать смерть Полин и мое возможное разорение. Однако самого его мы не заполучили. Остались с пустыми руками. «Откровенно говоря, мне кажется, вы что-то от меня утаиваете», — сказал Джордж Страут. Он обращался к Стиву. Я настоял на том, чтобы он присутствовал, пусть даже не принимая непосредственного участия в совещании, на котором мы обсуждали затор в осуществлении наших планов. И мне кажется, что это нечто, чем бы оно ни оказалось, представляет собой единственный надежный факт, на который мы могли бы опереться в этом деле. «Придерживайтесь тех фактов, которыми мы располагаем», — сказал Стив. «Воображение занесет вас невесть куда». «Не думаю». Мы сидели в кабинете Стива. Он за своим столом, я сбоку, а Страут напротив Стива. Комнату заливал солнечный свет, но мне казалось, будто я в полутьме на дне колодца. За последнюю неделю я спал каждую ночь от силы 2 часа. Проклятые волки смыкали кольцо вокруг меня, допрашивали по 3, 4, 5 раз в день, и полицейские, ищейки, и следователи районной прокуратуры, их было не одна дюжина. Сначала все они были очень вежливыми, теперь уже перестали со мной церемониться. И Уэйн знал об этом. Карр тоже. Все они знали. Только широкой публике ничего не было известно. А в деловой части города об этом знали все. Показательно, что никто мне не звонил, никто не заходил в издательство. Чем больше смыкалось вокруг меня кольцо волков, тем больше отдалялись от меня мои собственные сотрудники. А без них и полицейской стаи становилось легче. Я бы еще справился с одной волчьей стаей, но не с двумя. Улик против меня не было. Пока что. Но не было и надежды, что упорные поиски таковых прекратятся. Это я еще мог бы выдержать. Но нам надо было во что бы то ни стало отыскать этого фантома, прежде чем его найдет кто-нибудь другой. Он представлял для меня самую серьезную угрозу. Если до него доберется полиция, а это может произойти в любую минуту и, в конце концов, произойдет, я прекрасно знал, что он скажет им и что тогда со мной будет. Все наши труды пока что впустую. У нас куча данных, но в практическом плане мы там же, откуда начали. «Хорошо, давайте придерживаться фактов», — сказал Страут Стиву. «Вы говорите, этот человек — ключ к разгадке промышленно-политической интриги. Но мы не обнаружили ни одной из его политических или деловых связей». «Почему?» «Я бы сказал, потому что их нет». «Есть», — резко возразил Стив. «Просто вы недостаточно глубоко копнули, чтобы добраться до них. Я ничего от вас не скрываю, кроме слухов и догадок. От них вам мало проку. Они, собственно говоря, увели бы вас в сторону». Голос у Страуда был мягкий и довольно приятный, но слова звучали твердо и убедительно. «Трудно увести меня в сторону дальше, чем это сделали вы, когда почему-то забыли сообщить, что в этом деле непосредственно замешана Полин Дело». «Бессмысленные пререкания ни к чему не приведут. Я счел необходимым вмешаться». «А как думаете вы, Джордж?» — спросил я. Чем вы объясните то обстоятельство, что мы как будто ходим вокруг да около? Не в вашем стиле так долго возиться с таким простым делом. Скажите честно, какова ваша теория по поводу этого розыска? Страут обернулся и устремил на меня долгий проницательный взгляд. Я считал его одним из тех сверхчувствительных людей, которые слабы в практических действиях, зато сильны в логике и теории. Он может с одного взгляда оценить намерения игрока в бридж, рассчитать все до последнего хода, но в простой коммерческой сделке он окажется беспомощным. В нем ничего нет от характера хладнокровного бойца и игрока, каким обладал Стив. Ему такой настрой показался бы чуждым и бесчеловечным, если он вообще был в состоянии понять, что это такое. За 5 дней после начала поисков Страут проявил усердие. И это было хорошо. Видимо, он понял, что поручение выходит за рамки текущей работы. «Да, у меня есть теория», — сказал он. «Я считаю, что человек, которого мы разыскиваем, настолько тесно связан с убийством Полин Дело, что просто неотделим от этого дела. И я вынужден отвергнуть мысль Стива о том, что эта связь случайна». Я кивнул. Разумеется, это было неизбежно. Мы поручили Страуду возглавить розыск не из-за его приятной внешности, богатого воображения или тщеславия, которого ему не занимать. Я глянул на Стива, надеясь, что впредь он будет более благоразумным. «Я улавливаю вашу мысль, Джордж», — сказал он, — «и думаю, вы правы. Но кое-что вы проглядели, и теперь надо об этом поговорить. Полин знала о готовящейся большой афере. Помогала, хотя и от случая к случаю, заполнять кое-какие пробелы. Она, естественно, выведала бы все до конца, если бы смогла. А что, если она как раз этим и занималась? Что, если кто-то поймал ее на этом и добрался до нее? Вы подумали в этом направлении?» Страут помолчал, делая вид, что думает. «Его так просто не проведешь. Если игра идет по крупной, и если обе стороны перешагнули Рубикон, — сказал он, — и помолчал еще дольше, — то мы в трудном положении. Наш незнакомец либо в Мексике и продолжает двигаться на юг, либо от него вообще отделались таким способом, что его никто и никогда не найдет». «Этого не может быть, — горячо возразил Стив. И вот почему. Подобный человек, эксцентричный, с широким кругом знакомств, женатый, имеющий по крайней мере одного ребенка, занимающий где-то ответственную должность, оставил бы после себя слишком большую брешь, если бы внезапно исчез. Ведь вы же вступили в тесный контакт с разыскным отделом. Кстати, когда?» «Во вторник утром». «Во вторник. И ни о ком похожем на нашего незнакомца нам не сообщили. О его исчезновении где-нибудь да стало бы известно. А раз этого не случилось, значит, он где-то здесь». Страут из осторожности кивнул, и Стив перешел к следующему пункту. «Теперь взглянем попристальнее на другие линии поисков. Вы все еще проверяете в палате список неопределенных лицензий на торговлю спиртным в северной части штата?» Страут платком вытер пот с лица. «Да, но это нелегкая работа, их там сотни». Страут на мгновение опустил глаза, рассеянно взглянул на свой платок, аккуратно сложил его и неторопливо засунул в карман. «Списки приносят прямо ко мне. Если что-нибудь добуду, тотчас дам вам знать». «Зачем об этом говорить? И без того ясно, что так он и поступит». «Вы прочли в Ньюсвейс статью об этой самой Луис Паттерсон?» — спросил Стив. И Страут ответил утвердительно. «О результатах говорить пока что рано, но наш материал привлечет к ней всеобщее внимание. Кто-нибудь наверняка вспомнит Иуду по нашему описанию. И раз мы назвали картину бесценной, ее найдут. Я предчувствую, что одной этой картиной мы припрем незнакомца к стене. Страут вяло улыбнулся, но ничего не сказал. Затем они перешли к другим направлениям поиска, включающим налоговые списки, рекламные агентства, газеты, отпечатки пальцев на носовом платке. По всем линиям наши сотрудники блуждали в тумане. Наконец Стив сказал: «Теперь эти бары, картинные галереи и так далее. Все охвачены». «Совершенно верно. Но почему тот, кого мы ищем, до сих пор нигде не появился? Мне это кажется противоестественным. Никто вдруг не отказывается от привычного образа жизни без серьезных на то причин. Я уже сделал предположение, что он либо покинул страну, либо убит», — сказал Страут. «Вот еще несколько версий той же самой общей теории. Не исключено, что он сам убил Полин Дело и в этом случае, естественно, старается никому не попадаться на глаза. Или же понял, что попал в нечистую игру, знает счет и тут же ушел на дно, чтобы с ним не поступили, как с Полин Дело». Я благоразумно отвел глаза от Стива и от Страуда. Как ни странно, последний вывод Страуда был почти безупречен. «Вы думаете, он считает, что ему грозит опасность?» — спросил Стив. «Он знает, что кто-то играет всерьез. Почему бы ему не беспокоиться?» «Но он неплохо прячется». Стив как будто хотел что-то нащупать. Посмотрел на Страуда отсутствующим взглядом. «Во всяком случае, он держится подальше от тех мест, которые часто посещал». Секунду помолчав, Стив спросил: «Сколько человек в нашей организации, Джордж, знают об этом розыске?» Страут, казалось, не понял. «Наших людей? Вообще здесь, в издательстве Джанет. Сколько, как вы думаете?» Страут изобразил легкую улыбку. «Ну, когда задание выполняют 53 человека, я думаю, о нем знает каждый. Все 2000 сотрудников». «Да», — согласился Стив. — «Я тоже так думаю». — «Но почему вы об этом спросили?» — «Нет, ничего. На миг я подумал, в этом что-то есть». Стив снова стал самим собой, воинственно наклонился вперед. — «Хорошо. Значит, обо всех наших действиях всем известно. И все равно это ничего не значит». — «Вы думаете, я в чем-то дал маху?» — спросил Страут. «Просто гните свою линию, вот и все». «Так я и сделаю. Теперь, когда мы решили, что убийство Полин Дело и наш подопечный совершенно из одной и той же оперы, у нас появляются новые линии расследования». «Какие?» Страут встал, собираясь уходить. Сунул в рот сигарету и немного подумал, прежде чем закурить. «Первым делом я пошлю несколько человек проспросить водителей такси на стоянках вблизи дома Полин Дело. В тот вечер, когда она была убита, через несколько минут после убийства кто-то должен был взять такси по соседству, и его наверняка запомнили». Он закурил сигарету, сделал глубокую затяжку и небрежно выдохнул. «Водитель вспомнит и расскажет нам о нем». Я перевел взгляд на Стива. Я знал, что он все понял, потому и не посмотрел на меня. «Я не понимаю вас, Джордж», — сказал он ледяным тоном. «Это очень просто. Наш незнакомец сводил Полин к Гилу, в антикварные лавки и к Ван Барту. Почему бы ему не проводить ее домой? Конечно, он так и сделал. Наш хронометраж совпадает с данными, опубликованными полицией. Он отвез ее домой и на чем-то должен был уехать. Неважно, что там произошло, неважно, кто убил ее, неважно, что он видел и знал. Ему надо было уехать. Первая и самая очевидная версия, которой нам следует придерживаться, он уехал на такси». Я был вынужден сказать: «А может, он привез ее на своей машине?» «Вполне возможно. — Он мог уйти пешком, — сказал Стив. — Или сесть на автобус? — Совершенно верно. Но мы не можем сбросить со счетов версию насчет такси. С этого мы и начнем, и будем надеяться на успех. Страут никогда не страдал отсутствием уверенности в себе, и теперь она выражалась во всем его облике. Он пошел к двери. Там остановился и сказал в заключение. — У меня предчувствие, что он уехал на такси. Найдем водителя, узнаем, куда незнакомец уехал, и на этом наша работа будет завершена. Когда он вышел, мы долго молчали. Стив внимательно смотрел на закрывшуюся за ним дверь. Мне показалось, что я прочел его мысли. — Да, вы правы. — В чем? — Надо отменить задание. — Да не, почему же? Я-то думал о другом, о Страуде. Не по душе мне этот тип. — Так это одно и то же. Я не хочу, чтобы Страуд разыскивал это такси. В душе Стива назревал гнев, который, казалось, получал пищу и заметно нарастал. «Это ничего не значит. Вы в этом замешаны не будете. Наши люди хороши, но не настолько. Меня беспокоит другое. Что нас задерживает? Почему единственная четкая идея Страуда нам не по нутру? Явно он где-то срезает углы, но где?» «Отстраните его от руководства? Сейчас же. Прежде чем он пошлет группу отыскивать этого водителя такси. Мне не нравится направление, в котором работает его мозг». Глаза Стива сверкали, как у дикого зверя или умалишенного. «Мы не можем отказаться от расследования, и нет оснований смещать Страуда. Мы должны пройти через это, и Страуд должен себя оправдать. Только ему надо, черт бы его побрал, действовать побыстрее. Мы начали это дело как чисто внутреннее, но теперь мы с каждым часом теряем это преимущество». Я представил себе, как охотники подкрадываются к крупному зверю, а тот тем временем выслеживает свою добычу, и когда кольцо, наконец, смыкается, над охотниками нависает невидимая угроза. Так было предопределено. «Вы не знаете положение в целом», — сказал я. «В последнее время происходили неофициальные, я бы сказал, тайные заседания совета, и этот обед в прошлую субботу...» — Да, вы рассказывали мне, — прервал меня Стив, продолжая все так же пристально глядеть мне в глаза. — Если это дело пойдет плохо или даже затянется, им только этого и надо, чтобы выступить открыто. Против меня, разумеется. Уверен, за последние 4-5 дней они не раз обсуждали, как им это сделать. Если они выступят, ну, это будет похуже нашей нынешней проблемы. Стив как будто не слышал моих слов, глядел на меня, как и на жизнь в целом, тяжелым, неподвижным взглядом, точно бронзовый истукан. И вдруг, к моему удивлению, он спросил, — Вы мало спите, не так ли? — Да, после того, как это случилось. Он кивнул и сказал убедительным, хотя и каким-то безликим тоном, — Ложитесь-ка в больницу. У вас ангина, и забудьте обо всем. Доктор Рейнер уложит вас в постель на пару деньков, и никого не будем к вам пускать, кроме меня.